Глава 10. Лариса. Утро было недоброе. Всю ночь Лариса не могла уснуть. То ли мешала луна, то ли фонари светили особенно ярко, то ли просто переживания не хотели отпускать ее усталый мозг на заслуженный отдых. Она переворачивалась сбоку на бок, но не могла найти удобную позу. Подушка была то слишком холодной, то слишком горячей, то твердой, то низкой, то узкой. Одеяло то не грело, то душило. В общем, проще было не спать вообще. Почитать книгу, посмотреть кино или просто посидеть на кухне в размышлениях о жизни. Но Лариска понимала, что если не подремлет хотя бы пару часов, то весь день будет ходить вареная и заторможенная. Едва дождавшись рассвета, девушка поплелась варить кофе. Это было вдвойне обидно. Внеплановые выходные начались как-то неправильно. Кира суетилась на кухне. «Ты чего так рано? У тебя же вольная, забыла?» «Не спится», — пробурчала Лара. «Всю ночь вертелась, как блин на сковородке». «Мужика надо, чтобы он тебя вертел», — поддела Кира. «И жарил заодно». «Не сожрала бы мой творог, вертел бы и жарил бы». «Да куплю я, куплю», — отмахнулась Кира. «И свежие ягоды. Голубику, наверное, не стоит. Зачем нам голубой? Все, мне пора». Настроение в целом было упадническим. Ни один волшебный ритуал не желал работать. Точнее, большинство ритуалов не получалось даже довести до конца. Все время кто-нибудь мешал. Лариса уже всерьез начала задумываться о венце безбрачия. В поселке, где выросла Лара, жила ведьма. К ней ездили со всего района. Кто заговорить грыжу, кто снять испуг, кто избавить мужа от запоев. По слухам, обращались и за более темными делами, но это Ларису не интересовало. Главное, чтобы она могла решить проблему одиночества. Может, съездить на выходных к бабе Наташе? Заодно и с родителями увидеться. Мысль о том, что родители снова заведут свою шарманку про замужество, отрезвила девушку. Ехать в таком настроении за очередной порцией тикающих часиков было чревато полным разрывом с семьей. Лара налила полную кружку ароматного бодрящего напитка и села изучать форумы современных волшебниц. Все советы сводились к одному. Если ритуал не сработал, значит, нужен другой. «Трусики на люстре сработали почти сразу. Замужем уже 8 лет», — хвасталась феечка 87. «А у меня трусы не работали вообще», — сетовала в ответ кошка-картошка. «Я их на люстру вешала и на шкаф закидывала, и даже на голову надевала, когда в магазин ходила. Ну, под шапочку, конечно. Эффекта 0,1. Помог только ритуал с медом. Сработал в тот же лунный цикл». При упоминании медового ритуала Лариса стала почесываться, поэтому она быстро пролистала эту ветку дальше. «Трусы, носки, тапки — ерунда полнейшая», — категорично высказалась Марине Кури. «Только любовь-морковь, только это помогло. Рецепт прост, но на 300% рабочий. После ритуала познакомилась аж с 3 отменными самцами. Бегали за мной месяц. У одного, правда, член оказался скорнишончик, крохотулечка». Но старался от души, да и человек хороший. Второй оказался покрупнее, но скорострел еще тот. Сошлась по итогу с третьим. Долбежка день и ночь, такой мужик просто глаза на лоб лезут. Свадьба через неделю. Лариса подивилась методу отбора кандидатов в мужья. Впрочем, чужая душа потемки. На всякий случай ритуал с морковью она скопировала и сохранила в заметках. Если он и правда такой действенный, то почему бы не попробовать? А выбирать можно и без заглядывания в трусы кавалера, хотя и этот аспект отвергать не стоило. Но в любом случае моркови дома не было, поэтому девушка продолжила свои поиски. «Самая простая магия денежная», — делилась опытом дама с ником «Темная666». «А открыть денежный поток может и любой новичок. А самая сложная магия — любовная. Можно перепробовать 100 ритуалов, но сработает только один. Не сдавайтесь, девочки». 1,5 года — это не срок. Результата можно ждать и 10 лет. Где взять в запасе 10 лет, когда часики уже тикают, а поезд уходит, она не написала. Зато предложила девочкам свой собственный ритуал — голуби любви. Лариса быстро пробежалась по технике исполнения, не нашла ничего сложного и решила приступить к обряду немедленно. Солнце заливало ярким светом всю площадь перед городским парком. Здесь было самое голубинное место в городе, насколько знала Лариса. Бабушки с мешочками зерен, подкармливающие птичек, никого не удивляли. Жирные вальяжные голуби лениво ходили целыми толпами мимо скамеек с благодетельницами, косясь своими выпуклыми глазами в ожидании очередного броска крупы. Мелкие и более шустрые воробьи ловко прыгали между ними, выхватывая добычу прямо из-под клюва. В этом не было никакого смысла, потому что хватило бы всем. Но воробьи, видимо, просто ценили дух соревнования. Лариса достала из кармана куртки пакетик с зернами перловки. «Вам крупа, мне мужика», — тихонько прошептала она над пригоршней. «Крупу заберите, мужика мне приведите». Она размахнулась и с силой бросила зерна, целясь прямо в центр площади, вложив в это движение все свое желание поскорее найти суженого. Голуби не ожидали такой агрессивной щедрости. Они замерли на секунду, осознавая происходящее, а потом толпа всколыхнулась. Встревоженные птицы развернули свои крылья и дружной компанией взмыли в небо. Против всякой логики они рванули навстречу опасности, навстречу Ларисе с ее пакетиком и большим желанием устроить личную жизнь. Лара в ужасе прикрыла голову руками и почувствовала, как теплая капля ударила ее по пальцам и скатилась на волосы. «Только не это», — успела подумать она, как ощутила еще несколько слабых, но очень узнаваемых ударов по плечам. Объевшиеся птицы радостно избавлялись от переваренной пищи во время своего вынужденного полета. Наконец шум стих. Лариса стояла, боясь пошевелиться и открыть глаза. Ей казалось, что она облеплена птичьим пометом сверху донизу, как памятник, и в таком виде ей теперь надо было добираться домой. Оставалось лишь надеяться, что это не зря, и скоро мужчина ее мечты непременно нарисуется на пороге с горячим желанием поскорее жениться. «Девушка!» — раздался приятный голос сбоку. «Они уже улетели. Вы как?» «Я в порядке», — боясь открыть глаза, сообщила Лара. «Я в полном порядке». «Держите платочек». Девушка приоткрыла один глаз. Молодой, симпатичный, хорошо одетый мужчина протягивал ей пачку влажных салфеток. «Думаете, в этом есть смысл?» «Давайте помогу», — предложил он в ответ, достал салфетку и стал оттирать Лариске на плечо. Она стояла, не двигаясь, как маленькая девочка, которую мама выловила из лужи и пытается привести в порядок. Ей было бесконечно стыдно. «Вы не расстраиваетесь?» — вдруг улыбнулся парень. «Это очень хорошая примета». «Неужели?» — горько усмехнулась Лара. Очередной ритуал обернулся фиаско. 100%, — пообещал он, оттирая рукав. «К деньгам? А судя по количеству отметок, денег будет много». «Ну да, остается только утешаться приметами». «Зря не верите. У меня работает безотказно. Вон, видите, моя машина припаркована». Лара посмотрела, куда указывал парень. Красивый темно-синий внедорожник был бы идеален, если бы на нем не белели такие же подозрительные точки, как на Лариске. Птичья стая не пощадила никого. «Знаете, как я рад?» — продолжил он. «Вот только позавчера я новый филиал магазина открыл, а уже сегодня голуби оббомбили. Значит, прибыльная будет точка». «Счастливый вы человек!» — завистливо вздохнула Лариса. «Как сказать?» Философски протянул парень, взяв новую салфетку, чтобы оттереть Ларискину макушку. «Наклоните голову, вот так, тут еще на волосах. С деньгами проблем нет, а вот с личной жизнью пока не складывается. А у вас?» «И у меня», — подхватила Лара, — «совсем никак». «Вот и все». Парень оглядел Ларису со всех сторон и остался доволен проделанной работой. «Давайте до дома вас подвезу». Лариса представила, как жалко она выглядела, обгаженная глупыми голубями, и решительно отвергла это щедрое предложение. «Нет уж, спасибо. Доберусь сама». Больше всего ей хотелось поскорее избежать туда, где нет людей, и поплакать над своей несчастной одинокой судьбой. Но почему? Почему все попытки найти достойного мужика заканчиваются неприятностями? Молодой человек растерянно смотрел ей вслед, пока она торопилась подальше с места своего позора. Кира уже была дома. Она носилась из комнаты в ванную и обратно, поднимая ветер и сметая все на своем пути. «Снова на свиданку?» — не скрывая зависти, протянул Лара. «Да, не поверишь, в таежный барон!» «Круто!» — присвистнула Лариска. «Везет же некоторым!» «Везет тем, кто везет! А ты-то когда уже начнешь переходить от слов к делу?» «Да я бы хоть сейчас!» — — в отчаянии топнула ногой Лариса. «Если бы хоть что-то получилось, эти ритуалы вообще не работают». Она со слезами в голосе рассказала о происшествии с голубями, не утаив ничего. Ей, может, и хотелось скрыть свой позор от подруги, но душа требовала выплакаться. «И что, симпатичный был парень?» «Симпатичный», — вздохнула Лариса. «И машина классная». «Классная». «И магазинами владеет». «Владеет». «Ох, и дура же ты, Ларка». «Чего это?» — обиделась девушка. «Я же не виновата, что эти психованные птицы полетели в мою сторону, как у Хичкока. Что ж ты с ним не познакомилась? Он же к тебе подкатывал». «В смысле?» — не поняла Лариска. «Он не подкатывал. Просто предложил довести меня до дома. А зачем? Я и сама доберусь». Лариса запнулась. Молодой человек героически спас девушку от нападения пернатых, благородно помог ликвидировать последствия их обстрела, недвусмысленно намекнул о своем одиночестве, тактично поинтересовался семейным статусом Лары, галантно предложил подвести до дома. «Вот я дура!» — тихо протянула она. «Он же ко мне подкатывал!» Кира закатила глаза и упорхнула в комнату, готовиться к свиданию. Следовало признать, ритуалы работали. Правда, не так, как Лариса себе это представляла. Кира. Свидание закончилось провалом. Если бы Кира знала, как все пройдет, то осталась бы этим вечером дома с Лариской и посмотрела бы какой-нибудь дурацкий фильм. Хуже всего, что в этот раз пострадала не только ее гордость. Начиналось все достаточно банально. Андрей написал ей поздно вечером, когда она спокойно дочитывала роман про герцога, удивляясь, как красиво все складывалось у придуманных героев книги. Попутно она сетовала на свою непростую судьбу. Ей так хотелось, чтобы и в ее жизни появился прекрасный благородный герцог, который одним махом решил бы все ее проблемы. От холодной пустоты в постели до приземленных финансовых проблем. Андрюша оказался весьма кстати. Настроение девушки было игриво утонченное, поэтому она с радостью отозвалась на его привет. Он сходу засыпал ее комплиментами, немного поюморил, пожелал сладких снов и оставил после разговора весьма приятное впечатление. В ту ночь Кире снились какие-то особенно приятные сны. То ли там был герцог, то ли Андрей, но просыпаться совершенно не хотелось. Наутро он, как и другие до него, первым делом пожелал хорошего дня. Это было приятно, но Кира не расслаблялась. Картинки с неприличным содержанием могли посыпаться в любой момент. Да и узнавать человека следовало постепенно. Недолгая, но увлекательная переписка показала, что Андрей — милый парень, без особо жирных тараканов в голове. Во всяком случае, он не пытался немедленно затащить Киру в кровать или, что еще хуже, заставить ее прибираться у него дома и стирать дорогие рубашки вручную. Он, в принципе, ничего от Киры не требовал, и тогда она решила не терять времени и взять ситуацию в свои руки. «Может, сходим куда-нибудь?» «С радостью», — тут же отозвался Андрей. «А куда?» «Куда ты захочешь», — великодушно предложил мужчина. «Выбирай сама, я за любой кипиш». Девушка чуть не захлопала в ладоши от радости. Кавалер оказался не только весьма любезным, но и абсолютно неприжимистым. То, что он не стал предлагать пельменную в спальном районе, а оставил право решения за Кирой, добавило ему рекордное количество очков. Не то чтобы Кира хотела побыть хищницей, охочей до еды за чужой счет. Ей просто безумно захотелось почувствовать себя женщиной, за которую ухаживают красиво. Вот как тот герцог за своей прекрасной, но бедной избранницей. «Таежный барон», — решилась она. Заведение было не самым дорогим в городе, но самым дорогим, в котором когда-либо была Кира. Там подавали какие-то удивительные стейки в панировке из кедровых орешков с соусом из ягод. И это было настолько вкусно, что девушка даже пыталась повторить блюдо дома, но при всех ее кулинарных талантах была вынуждена признать, что до шеф-повара этого заведения ей далеко. «Отличный выбор», — похвалил Андрей, ничуть не смутившись. «Там такие потрясные стейки с кедровыми орешками. Просто отпад!» Что ж, кавалер знал о стейках, значит, представление о ценах имел. Раз его не смутил выбор дамы, значит, с ним стоило иметь дело. Накануне Кира как раз случайно съела Ларискин магический приворотный творог и сейчас лишь посмеивалась. Неужели волшебство работает? Хотя познакомилась с Андреем она раньше, чем с Творожком. Вот если бы сегодня... Кира отогнала глупые мысли. Никакой магии не существует. Все успехи — закономерный итог действий. И точка. В назначенное время Кира вошла в ресторан. Ради этого свидания она снова серьезно потрудилась. Кожа сияла идеальным тоном, обстрелки на глазах можно было порезаться, а волосы сверкали так, что даже люстры дорогого заведения слегка померкли. Андрей уже ждал на месте. Не красавец, как машинально отметила девушка, но и не урод. Не слишком высок, не слишком статен, с брюшком, если уж совсем честно. Но если человек хороший, то брюшко — это даже мило. Он поцеловал Кире руку и галантно отодвинул стул. «В жизни ты еще прекраснее, чем на фото». Киру слегка передернуло. Кажется, где-то она уже это слышала. Оставалось лишь надеяться, что такое говорят все мужчины на первом свидании, дабы приободрить даму. Примерно как досужие разговоры «как дела» и «чем занимаешься». «Ты не за рулем?» Кира отрицательно покачала головой. «У меня и машины нет. А у тебя?» «Есть, но я на такси. Я решил, что позволю себе бокальчик. Ты не против?» «Пожалуй, тоже выпью шампанского», — согласилась Кира. Андрей был весьма обаятелен и учтив, прямо как тот герцог. Они искренне наслаждались обществом друг друга и болтали обо всем на свете, как будто были знакомы 100 лет. Андрей рассказывал ей о странах, по которым путешествовал еще тогда, когда это было очень просто и дешево. «Представляешь, на слона-то залез? Бесплатно. Сижу гордый, в камеру улыбаюсь. А слезть захотел? 100 бат. Ну, как 100 рублей тогда по-нашему. Хитрые такие. Залезть, говорят, бесплатно, а слезть платно». «Это же бизнес», — смеялась Кира. «Слона кормить надо. Вот на эти деньги и кормят потом». Кире нечего было рассказать. За границей она так и не побывала, а теперь и вовсе перестала надеяться увидеть море. Оставалось только слушать чужие воспоминания. Впрочем, это девушку не напрягало. Она так успевала наговориться за рабочие смены, что в свободное время предпочитала слушать и молчать. Многие находили эту ее особенность очень привлекательной. Андрей заказал себе эскалоп под гранатовым соусом, салат «Слезы олигарха» с икрой авокадо и штрудель с пломбиром. «Обожаю сочетание теплого теста и холодного мороженого. Возьми, не пожалеешь». «Звучит заманчиво», — согласилась Кира. «Но вот этот сырный мусс, кажется, смотрит прямо на меня». Мусс оказался бесподобен. Нежнейший сливочный сыр, взбитый до состояния пушистого облачка, прикрывал малиновый джем и был украшен крошечными капельками соленой карамели. Такое буйство вкусов раскрывалось во рту непередаваемым восторгом и заставляло Киру тихо млеть от наслаждения. Шампанское слегка кружило голову, и Андрей уже стал казаться ей довольно привлекательным. Тем более, что его байки о путешествиях и приключениях не заканчивались. Время летело незаметно, и, наконец, Кира спохватилась. «Мне же утром на работу рано вставать». «Детское время», — усмехнулся мужчина. «Начало 10-го. Далеко живешь?» «Пара остановок», — махнула рукой Кира. «Но засиживаться не стоит. Думаю, можем повторить на днях». Она сама испугалась своей смелости и наглости, но Андрей отреагировал крайне благосклонно. «Буду только рад снова составить тебе компанию. Что ж, все хорошее быстро заканчивается. Будем собираться? Ты пока попроси счет, а я вызову себе такси. А ты, я так понимаю, на автобусе?» Девушка слегка нахмурилась. В ее понимании, после такого чудесного вечера кавалеру следовало проводить ее до дома. Но, может, он просто не хотел показаться навязчивым? Официантка принесла счет и поинтересовалась у Андрея. «Оплачивать будете наличными или по карте?» «Все вопросы к девушке», — улыбнулся он, и она повернулась к Кире. «Что?» — не поняла та. «В смысле?» «Оплачивать будет девушка. Она инициатор приглашения». Кира смотрела то на Андрея, то на официантку, надеясь, что это глупая шутка. «Оставьте нас на минуту», — попросил мужчина. Девушка удалилась без малейших признаков раздражения или недоумения. Видимо, проявление эмоций в этом заведении было под запретом. «Это прикол такой?» — прошипела Кира. «Это этикет», — развел руками кавалер. «Счет оплачивает приглашающий, если ты не в курсе». «Но я думала...» «Что ты думала? что раз я мужчина, то должен сразу расстегивать кошелек? Обычно мужчина приглашает в ресторан, платит, стала мямлить Кира. По всему выходило, что Андрей рассуждал логично, это обескураживало. Так пригласил кто? Ты. Заведение выбирал кто? Ты. Я уточнил, даже не имеешь ли ты ничего против алкоголя, он здесь дорогой. «Да здесь же все безумно дорогое!» — чуть громче, чем позволяли приличия, закричала Кира. «Так откуда мне знать, дорого это для тебя или копейки?» — снова справедливо пожал плечами Андрей. «Для меня очень дорого. Но ты сама пригласила, сама выбрала этот ресторан и блюда заказывала сама». Мужчина рассуждал здраво и в духе времени. Действительно, ее никто не заставлял заказывать горячее, 2 салата, десерты, 3 бокала шампанского. Она была уверена, что кавалер оплатит банкет, раз он с такой готовностью принял приглашение. Принял приглашение, поэтому не считал себя обязанным ничего оплачивать. «Может, хотя бы разделим счет?» — уцепилась за последнюю надежду Кира. «Об этом речи не шло», — печально покачал головой мужчина. «Денег у меня нет, ничем помочь не могу. Кстати, мое такси приехало». «Если надумаешь повторить, зови, я всегда рад составить компанию. Все, пока!» Он помахал рукой и отчалил, оставив ошарашенную Киру наедине с красивой красной папочкой. Заглядывать в нее было страшно. Девушка вздохнула и приоткрыла завесу тайны. В глазах двоилось. Она немного поморгала. Нет, с глазами все оказалось в порядке. Сумма действительно была неприличной. Примерно такую сумму она откладывала с зарплаты каждый месяц на свое жилье. Получалось, что несколько часов с пузатым мерзавцем-обжорой обошлись ей в целый месяц жизни на съемной квартире. С этим уже ничего нельзя было сделать. Оставалось только сохранить лицо и остатки самоуважения. Она оплатила счет и отправилась на ближайшую остановку, решив обдумать все по дороге. Девушка вышла из автобуса с совершенно уничтоженным настроением. Она одновременно жалела и себя несчастную, и потраченных денег, и потерянного времени, и того, что приличный с виду парень оказался очередным негодяем. И тут же злилась на себя, на него, на Лариску даже. Это ведь она вынудила Киру ввязаться в поиски мужика. Умом она понимала, что ничего страшного не произошло, очередной опыт. Но эмоции переполняли. В такой момент мыслить позитивно абсолютно не хотелось. «Девушка!» Какой-то парень протянул ей цветную листовку. «Приходите в наш магазин, вам понравится». Кира машинально взяла бумажку и без интереса глянула. Ювелирный салон лабиринта любви. Да уж, из этих лабиринтов невозможно выбраться, сохранив рассудок. «Придете?» — уточнил промоутер. Кира немного удивилась. Обычно ребята просто пихали в руки листок и бежали дальше, не интересуясь, донесет его потенциальный клиент до ближайшей урны или выбросит, не сходя с места. Да и работали они обычно днем, когда основная масса людей спешила с работы домой. А этот парень оказался каким-то странным энтузиастом, ловящим остатки вечернего потока. «Не думаю», — честно ответила Кира и протянула рекламку обратно. «Отдайте другой». «Оставьте себе, прошу. Здесь есть номер телефона, если вы захотите позвонить». «Зачем звоните в ювелирный салон?» Кира внимательно посмотрела на нетипичного промоутера. Он был довольно хорош собой. Высокий, с правильными чертами лица. Кира не могла разглядеть его фигуру под верхней одеждой, но, судя по его свободным, уверенным движениям, с телосложением у него тоже был полный порядок. Почему такой милый парень работает на такой непрестижной работе? Девушка пригляделась уже более заинтересованно. Мужчина был одет с иголочки. Кира не могла точно сказать, сколько стоило его пальто, но явно недешево. Да и ботинки выглядели более чем достойно, даже в темноте. Что же случилось в жизни этого человека, что ему пришлось покинуть свой обеспеченный мир и спуститься к простым смертным? Впрочем, собственные проблемы волновали ее сейчас гораздо больше, чем жизненные перипетии незнакомого парня. Она поджала губы и сунула листовку в карман куртки.